Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Итак, дорогие нефтеслушатели, ну конечно же, мы выходим сейчас с программы «Радиофестиваль факультетов УГНТУ». И у нас на связи специальный гость Солодилова Наталья Зиновьевна. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Добрый день, Илья, добрый день. Нефтеслушатели, очень интересный термин, да? Радиослушатели, нефтеслушатели. Ну, конечно, у нас же нефтерадио, а не просто радио. Поэтому нефтеслушатели, а не просто слушатели. Аббревиатура, хотя очень короткая, ЕС, но немножечко расшифровка будет длиннее, да, это Институт экосистем бизнеса и креативных индустрий. Я думаю, что нам, наверное, нужно все-таки немножечко в начале беседы напомнить, да, нашим слушателям, что же все-таки такое креативная индустрия и экосистемы. Конечно. Что это будет правильно. Мы вот на прошлом радиофестивале мы практически подробно рассматривали, что такое креативная индустрия. Сейчас я буду намного короче говорить об этом, потому что с каждым годом эти вот секторы экономики, они набирают оборот, они становятся все больше на слуху, и больше внимания уделяется на всех уровнях вот к развитию этих секторов экономики. Итак, если коротко, то креативная индустрия – это, конечно же, результат и даже, я бы сказала, объективное следствие развития высоких технологий, которые, с одной стороны, расширяют творческий потенциал человека, а с другой стороны, предоставляет ему еще больше возможностей для реализации этого творческого потенциала и его коммерциализации. Поэтому, если вот представить в виде математической формулы, что такое креативная индустрия, то креативная индустрия – это равенство следующих слагаемых: творчество плюс высокие технологии и плюс бизнес. А вот сегодня уже появился российский классификатор креативных профессий. В нем 44 профессии. И вы не представляете, какое разнообразие этих профессий. От гончаров, швей, работников художественных промыслов, до музыкантов, актеров, литераторов, архитекторов, специалистов по сбыту и маркетингу, рекламе и связям с общественностью, системных аналитиков, разработчиков программного обеспечения, веб- и мультимедийных приложений, программистов приложений, журналистов, графических и мультимедийных дизайнеров, дизайнеров товаров и одежды. И это, ну вот, наверное, только половину назвала креативных профессий. Ну а то, что касается экосистемы бизнеса, то, ну, это тоже сейчас очень распространенный термин. Экосистемы применяют, ну, практически ко всем явлениям, ко всем категориям нашей жизни. Но если коротко, то я бы сказала так, что экосистема бизнеса – это все то, что создает благоприятные условия для ведения бизнеса. И мы в нашем институте готовим специалистов, которые призваны эти условия создать, ну, вот по таким направлениям подготовки, как экономика, менеджмент, госмуниципальное управление, финансы, кредит, экономическая безопасность. Ну вот, если дальше продолжить погружение в деятельность нашего института, то я бы, наверное, отметила, что сегодня в нашем институте происходит, и даже не происходит, а продолжается очень системная, такая серьезная трансформация научной и образовательной деятельности. И векторы, которые заданы, конечно же, программой стратегического развития нашего университета «Приоритет 2030». Появились абсолютно новые уникальные направления научных исследований. Вот так в научной сфере наши преподаватели и студенты осваивают и развивают очень важные, востребованные в нашем регионе, в целом в стране, такие направления научных исследований, как конструирование будущего, развитие зеленой экономики, разработка смарт-систем в туризме, гостиничном, ресторанном бизнесе. Это разработка функциональных и персонализированных продуктов питания. Очень интересное направление, связанное с низкоуглеродной одеждой. Я потом чуть ниже объясню, что это такое. Использование технологий медиадизайна, мультихудожественных цифровых технологий, формирование комфортной среды жизни человека. Ну, а вот кредо нашей образовательной сферы заключается в том, чтобы мы не только давали качественное образование, но и очень важно это образование диверсифицировать. То есть мы стремимся к тому, чтобы студент получил разнообразный, расширенный ассортимент, я бы сказала, компетенций. Что это такое? Поясню на примере. На практике это означает, что начиная с первого курса студент наряду с освоением основной образовательной программы получает возможность параллельно освоить рабочую профессию. А с третьего курса у него появляется возможность выбора того или иного майнера, которые, то есть это модуль учебных дисциплин, которые определяют его профилизацию, как бы с одной стороны, а с другой стороны дают возможность получить или освоить новую дополнительную профессиональную программу. Ну вот, например, можно привести кафедру международных отношений истории востоковедения. У них основная программа востоковедения, они параллельно дают целый пул рабочих профессий. Это аналитик социальных сетей, цифровой куратор, специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа и так далее. Это рабочая профессия, копирайтер, там список достаточно широкий, и студент имеет возможность выбирать из этого списка. А вот дополнительное образование – это уже более серьезное такое, направление образования. Такие темы, как безопасность международных торгово-инвестиционных проектов и программ, информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов управления бизнеса, event-менеджер международных проектов и программ – профессионал бизнес-коммуникации, на английском языке, причем эта программа реализуется. Таким образом, наряду с дипломом о высшем профессиональном образовании, на выходе студент имеет возможность получить еще документы о рабочей профессии и диплом о профессиональной подготовке. И таким образом мы видим, насколько диверсифицированы его компетенции. Сейчас мы планируем уже со следующего года перейти на образовательную программу 2 плюс 2. То есть эта схема или модель предполагает, что после второго курса студент будет иметь возможность изменить свою образовательную траекторию. Например, он поступил на экономику, а в ходе обучения на протяжении двух курсов он понял, что ему интересны зарубежные регионы ведения. Значит, такое будет возможно, то есть после второго курса он выбирает зарубежные регионы ведения, а экономику он может оставить как программу профпереподготовку, как программу профпереподготовки. Ну и много еще всего интересного у нас реализуется в нашем образовательном процессе. Это и студенческие академии. И мы сейчас, конечно, очень активно развиваем такое направление, как выполнение дипломных проектов в виде стартапов. Ну потому что мы институт, который готовит кадры в основном для тех секторов экономики, которые связаны с предпринимательством, малым, средним. И поэтому, конечно, стартапы – это как бы является вот таким вот стартом успешной карьеры для наших студентов. Ну вот приблизительно вот в общем о нашем институте я рассказала вот все. Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю всем нефтеслушателям, которые только что, может быть, присоединились к нашему радиофестивалю факультетов УГНТУ, то, что мы сегодня беседуем с директором Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ, доктором экономических наук, профессором Солодиловой Натальей Зиновьевной. Вот, Наталья Зиновьевна, вы упомянули такое выражение, как конструирование будущего. Мне это интересно. Да. Во-первых, я изучал, прежде чем начать с вами сегодняшнюю беседу, изучал суть, о чем мы будем говорить. Ну, это первый момент. А второй момент такой. Почему я вот на этом так заостряю внимание? Дело в том, что я сейчас веду эфир из музея конструирования будущего, конструирования будущего музыки. Вот перед Новым годом, да, удалось мне с коллегами открыть с помощью Министерства молодежной политики, значит, одно из отделений нашего музея конструирования будущего музыки. Называется он «Музей-мастерская катушки-вертушки». Мы показываем всем желающим, ну, в первую очередь молодежи, конечно, аудиотехнику, произведенную в Советском Союзе и странах соцлагеря, а также не просто показываем, но вся эта техника работает, здесь можно послушать музыку. И самое главное, почему это музей конструирования будущего музыки, то, что всю эту аппаратуру, которая была создана 30-40 лет назад, мы сегодня активно применяем в совершенно в создании совершенно новой музыки с новыми, казалось бы, ну, кто-то считает, давно забытыми технологиями, но для многих эти технологии являются новыми. Технологии волнового хранения музыки – это все-таки не цифра, и совершенно другой принцип сохранения этой музыки позволяет нам при записи этой музыки получать совершенно новые, утраченные когда-то ее качество. Но об этом я могу говорить бесконечно. Сегодня же мы говорим об Институте экосистем бизнеса и креативных индустрий. Итак, конструирование будущего. Что это такое? Кто этим занимается? И в чем суть занятия данными исследованиями? Я хочу сказать, что вот я немножечко послушала анонс вашего проекта, и я прям сразу приглашаю всю вашу команду в нашу лабораторию. Я думаю, что нам нужно обязательно объединиться, потому что приблизительно то, что вот о чем вы говорите, только вы говорите относительно музыки, а мы говорим в целом о молодежи, о поколении Z. Вот мы в этом году, да, вот мы в этом году в нашем институте, у нас создана цифровая лаборатория конструирования будущего. Мы видим эту лабораторию вот таким особым пространством и сообществом, где специалисты, междисциплинарники, историки, политологи, экономисты, философы, юристы, социологи и даже, возможно, и музыканты смогут ставить новые вопросы о будущем, понимать то, что было непривычно. Вот сейчас попытаюсь расшифровать. Лаборатория стремится развить особую культуру, немножечко сложно, конечно, скажу, гуманитарного диалога между научным сообществом, бизнесом и государством с применением искусственного интеллекта, когнитивных, нейротехнологий, что позволяет исследовать будущее самых разных проекций. Вот уже в этом году... Я для нефтеслушателей, Наталья Зиновьевна, для нефтеслушателей, для некоторых нефтеслушателей я переведу на русский язык. Да. Это площадка, на которой проходит фактически, насколько я понял, вы меня уж потом поправите, если неправильно понял. Главное, чтобы поняли нефтеслушатели. Площадка, на которой проходит философский диалог о том, как будет развиваться наше будущее в аспектах совершенно разных направлений человеческой жизнедеятельности. Верно ли я понимаю? Да, да. Вот уже в 2022 году мы планируем реализовать очень первый крупный проект, посвященный конструированию благоприятной экосистемы мегаполиса для молодежи поколения Z. То есть его суть в том, чтобы разработать, ну, скажем, определить наилучшие условия городского проживания под запросы молодежи, понять, что им важно и каким должен быть современный современный мегаполис, да, вот именно как бы со стороны и с позиции нашей молодежи. Например, определить, какие точки притяжения молодежи есть в Уфе, каким должен быть современный парк, это все с позиции молодежи, да, городской андеграунд Уфы, что это такое, как им управлять, как его правильно направлять и так далее. Все это необходимо, вот, чтобы молодые люди, ну, понимаете, они не только вот быстрее адаптировались к сложившимся условиям, да, или постоянно меняющимся условиям, но еще, что очень важно, строя свое будущее, оно сохранило, мы считаем, преемственность поколений. Как вы считаете, это же правильно? Я считаю правильным. Более того, скажу, что вот буквально позавчера, в воскресенье, 6 февраля, в рамках нашего воскресного эфира «Телемоста» мы проводили встречу с одной из, значит, студенток нефтяного университета, архитектурно-строительного института, и школьницы из 83-й школы гимназии. И встреча была посвящена общественным пространствам, то есть так, как видит их молодежь и что молодежь предлагает с тем, чтобы эти пространства усовершенствовать. И это все носило очень предметный, абсолютно практический характер. Состоялась такая у нас беседа. Всем нефтеслушателям, которые которые нас сейчас слушают, вы можете, я сообщаю, что вы можете это прослушать в записях в наших социальных группах, вот, ну и присоединяется тоже к обсуждению того, что говорит Наталья Зиновьевна в рамках ИЭС, Института экосистем бизнеса. А почему я говорю предметный характер? Дело в том, что обсуждались проекты, значит, Уфимки, общественное, значит, пространство Уфимки в районе Сипайлова, это городской район Уфы, и в районе Курочкиной горы, это тоже городской район Уфы, в Черниковке. Так что достаточно интересная была беседа. И вот молодежь, да, а школьники и студенты, угу, это безусловно просто молодежь, высказывали очень здравые идеи. Меня, допустим, идея того, чтобы сделать на Курочкиной горе парк техногенного, техногенно-экологический парк, вы обратите внимание, да? Это я уже формулирую, но суть. Вот подумайте, о чем мыслит наша молодежь. Техногенно-экологический парк, в котором стояли бы, допустим, нефтяные вышки, с тем, чтобы можно было показать, как объекты техногенные можно экологично вписывать в экологию природы, то есть в нашу природу. Да, городскую и не только городскую среду, но и, в принципе, вот на территории всей нашей необъятной любимой родины. Понимаете, о чем ребята думают? Они не говорят о том, что надо отказаться в пользу зеленой энергетики от всего того, что есть, а говорят о том, что давайте покажем, как это можно сделать экологично, безвредно и полезно. Меня, ну, прямо, вот я считаю, что это как раз один из аспектов применения вот этой идеи конструирования будущего. Как вы считаете? Да. Да, это все правильно. Это один из примеров, и таких примеров можно приводить бесконечно много. У нас, безусловно, талантливая молодежь, но здесь речь идет еще и вот таком о целостном, концептуальном подходе, понимаете, да? Потому что, к сожалению, сегодня нужно не только сохранить преемственность поколений в строительстве нашего будущего, но и в будущее нам нужно перенести все то, что присуще человеку. А вот все то, что противоречит человеческой сущности, это нужно отвергать. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Какие тенденции есть сегодня среди молодежи, которые, к сожалению, иногда превалируют здравый смысл. И это тоже нужно понимать, это, этим нужно управлять, этим нужно, это нужно пресекать, это нужно каким-то образом вот переформатировать, ну, скажем, в позитивную сторону. Ну и второй вопрос, конечно, это тоже большой философский, социальный вопрос. Да, мы буквально понимаем, что время, когда роботы, дроны, там, когда заводы без людей, когда роботы-хирурги, там, беспилотные машины заменят человека, да, это уже все за нашей спиной. Уже сегодня есть и заводы такие, и хирургические операции осуществляются подобными аппаратами, да. Но возникает вопрос, а как это все вписать в хозяйственную деятельность, как это правильно нормативно оформить? Потом люди удаляются из системы производства. Философски осмыслить, а в чем тогда предназначение человека? Он должен уйти в науку, но не каждый способен заниматься сегодня наукой, да, в полной мере. Он может пойти в творчество, но не у каждого есть творческие возможности, чтобы реализовать себя. То есть это огромный пласт вот таких вот философских, социогуманитарных проблем, которые сегодня, ну, по большей части или замалчиваются, или обсуждаются не так широко. Вот в рамках как раз вот этого направления мы тоже хотим поднимать эти вопросы. И вы задали вопрос, кто, какими силами мы все это реализуем. Мы реализуем это силами преподавателей, ученых, студентов, кафедры международных отношений, истории, востоковедения. Ну, надо сказать, что эта кафедра реализует очень интересное, уникальное направление подготовки. Это программа бакалавриата, востоковедение, цифровая политика и коммуникации с общественностью в топливно-энергетическом комплексе. Вторая программа – это востоковедение, международное публичное и деловое администрирование. И две магистерские программы тоже очень интересные. Первая вообще новая программа – это международные отношения, политика, экономика и бизнес, которая полностью будет с этого года реализована на английском языке. А вторая, вот аналогичная бакалаврской, цифровая политика и коммуникация с общественностью в топливно-энергетическом комплексе. И вот почему интересно, почему эта кафедра взялась за эту тему? Потому что у них специализация востоковедение. А вы знаете, что китайская, японская философия, да, они вот в философских вопросах у нас доки, и поэтому наверняка им эта тема очень близка. Ну и надо сказать, что эта кафедра еще отличается у нас тем, что они реализуют в нашем институте полилингвальность. У нас в институте котируются и как бы развиваются, да, 4 языка. Это английский, китайский, японский и арабский. И надо сказать, что сегодня специалисты этой кафедры, они являются экспертами для Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан. То есть они готовят аналитические справки, доклады. То есть как бы вот все идет вот в копилку этой лаборатории. То есть я хочу сказать, что не случайно эта лаборатория возникла на этой кафедре. И, конечно, она должна быть междисциплинарной. И, возможно, может быть, мы на нефтерадио вместе с кафедрой давайте продумаем какой-нибудь проект. Как молодежь видит будущее. Какой-нибудь сделаем постоянный проект. Прекрасная идея. Спасибо вам большое, Наталья Зиновьевна, за такое предложение. Дело в том, что с кафедрой международных отношений и истории востоковедения мы ведем диалог в рамках нефтерадио. Дважды мы встречались. Более того, Михаил Бреслер, сотрудник кафедры, ну вот мой давний товарищ, ко всему, да. Более того, мы там даже перешли к большему диалогу. Дело в том, что общались не только с кафедрой, но и был представитель Луганского государственного университета. Ну, было очень интересно, очень позитивно, очень познавательно, здорово совершенно. Я думаю, что такие передачи могли бы найти отклик не только у нефтеслушателей, но и у профессионального сообщества. И давайте об этом подумаем. Я прямо вот не буду просто так вот думать, я буду прямо планировать четко и предметно. Вот, Наталья Зиновьевна, я хотел бы еще сказать то, что всем нефтеслушателям, кто только что присоединился, рекомендую задавать вопросы директору Института экосистем бизнеса и креативных индустрий Солодиловой Наталье Зиновьевне. Я, кстати, вас поздравляю с днем рождения, который недавно прошел. Узнал это из правительственной, из правительственной телеграммы, которая была у нас в соцсетях, в том числе нефтерадио опубликована. Да, правительство телеграмма от руководства Республики Башкортостан, где мы и находимся, где находится Уфа, из которой мы сейчас ведем наш эфир. Почему об этом говорю? Потому что слушают нас ведь не только в Уфе или в Республике Башкортостан, а слушают нас по всей нашей необъятной земле на самом деле. И сейчас у нас около 127 подключившихся слушателей в данный момент. И вот если я буду перечислять географию, ну, давайте просто скажу то, что Россия занимает 12% в данный момент. Вот, чтобы вы понимали, насколько широка география слушателей, а точнее не слушателей, а нефтеслушателей. Итак, вот меня заинтересовало, буду говорить, что заинтересовало, да? Вы сказали низкоуглеродная одежда, то есть по кафедре международных отношений истории и востоковедения это абсолютно да, я буду просто очень предметно готовить уже материалы для встречи и продумывать формат. Заинтересовала меня названная вами низкоуглеродная одежда. А ядром креативных индустрий, как вы сообщали заранее, являются дизайн, мода и туризм. Вот как высокие технологии, я так понимаю, что низкоуглеродная одежда, вообще что это такое, да? Да, да, да. Это здесь, является, это здесь, да? Да, является вот этими самыми высокими технологиями. И вот как внедряются в эти сектора эти высокие технологии, какие новые перспективы открываются перед выпускниками креативных направлений подготовки УГНТУ и конкретно ЕС? Да, спасибо. Ну, я думаю, что начнем с дизайна. Вот, к сожалению, мы по-прежнему связываем дизайн, наверное, ну просто вот с оформлением интерьера, дизайном одежды и бытовых предметов. На самом деле, сегодня, если посмотреть, что дизайн – это благодаря технологиям, прежде всего, дополненной реальности, может на языке графики рассказать о сложнейших процессах от космоса до генетики, при этом формируя соответствующие эмоциональные впечатления. То есть если вот, дизайн получил современный инструмент, дополненную и виртуальную реальность, и он стал рассказывать о самых сложнейших явлениях нашей жизни, о самых высоких материях. Именно сегодня дизайн, вы согласитесь, согласитесь, создают новый формат общения, когда каждый пользователь социальных сетей может проявить себя как креативная личность. Я думаю, что никто против этого возражать не будет. Дизайн сегодня – это не сколько художество, оформление. Это скорее цифровые образы, инфографика, это анимация, это самые разнообразные изображения и так далее. И если уже подвести итог, то я могу сказать, что сегодня дизайн выполняет и ведь социальную функцию. Представляете, как молодые дизайнеры работают в сфере охраны окружающей среды, как они борются с экологическими, вернее, с отходами, да, производства, с бытовыми отходами. То есть они изобретают какую-то новую одежду, которая является вполне, скажем так, такой термин, да, обывательский, носибельную, вырабатывают какие-то там вот из крыши бутылок, да, которые мы выбрасываем на помойку, они делают какие-то модные штучки, они делают какие-то модные аксессуары. Наши дизайнеры, они сами все это собирают. Они видят мир совершенно в другом вот ракурсе. Они видят не просто выброшенный мусор сегодня на свалку, а они видят, что из этого мусора можно сделать, и какое это ценное сырье является для дизайнеров. Поэтому очень интересное направление. Я хочу сегодня сказать, что профессиональные возможности дизайнера сегодня просто безграничны. Он нужен везде, и в спорте, и в медицине, и в питании, и в образовании, везде. Но вот в нашем институте мы реализуем две образовательные программы бакалавриата. Дизайн среды, модный дизайн и медиадизайн, а в магистратуре у нас программа дизайн среды. Что же касается моды, следующего направления креативных индустрий, тоже согласитесь, что для большинства потребителей изготовление одежды ассоциируется по-прежнему, ну, там, с какой-нибудь линией швейного производства, строчащими машинами, утюгами, парогенераторами и тому подобным оборудованием, да? Но поверьте, это уже давно все не так. Набирают силу так называемая технологическая мода, где на всех стадиях жизненного цикла товара, от разработки, дизайна до производства и ритейла, то есть розничной продажи, используются цифровые технологии, большие данные, искусственный интеллект, виртуальная дополненная реальность. И вот эта вот задача по подготовке специалистов, она является двуплановой. С одной стороны, это инженерная задача, а с другой стороны, это художественные креативные задачи. И вот таких специалистов, которые в себе бы соединяли вот эти два направления, мы готовим в программу бакалавриата моделирования дизайна одежды, дизайн и цифровые технологии текстильных изделий, а также на программе магистратуры цифровое проектирование одежды и экспертно-аналитическая оценка качества. Вот посмотрите, сегодня искусственный интеллект в моде – это вообще реальность нашей жизни. Умные зеркала, виртуальные примерочные, бодисканеры, 3D-принтеры. И с помощью IT-технологий разрабатываются коллекции, и их уже печатают, а не шьют. Вот если сегодня, вот что, как можно представить, вот я вас уверяю, что в скором будущем, или даже не в скором будущем, а в скором времени, модники будут гоняться за актуальными 3D-чертежами. Чтобы обновить свой гардероб, будет достаточно зайти на сайт любимого бренда или дизайнера, приобрести картридж с необходимым материалом и скачать рецепт понравившегося платья, то есть лекала. После этого с рецептом можно будет отправиться в автоматизированное ателье, загрузить купленную выкройку рецепт в специальный терминал расшифровки, подогнать будущую вещь под свой размер и виртуальный примерочный, после чего одежда будет сшита автоматизированной линией, и вам ее доставят на дом. Вот прототипы такого рода устройств сейчас уже существуют. У нас в России сейчас уже есть проект «Фабрики будущего». И, конечно же, надо сказать, что нужны будут такие специалисты, как виртуальный кутюр, да, техностилист и так далее. То есть это совершенно новое качество подготовки кадров. И мы взялись за эту проблему на своей кафедре технологии конструирования одежды. Более того, что все оцифровывается, весь процесс производства одежды, он становится абсолютно удобен. Не надо выходить из дома. Просто заходить на соответствующие сайты, на соответствующие цифровые платформы, загружать свои данные, ну, где-то постоять перед сканером, и все. И вам не нужно ходить в магазины. Кроме того, стоит еще очень другая серьезная проблема перед производителями одежды. Одежда будущего должна быть удобной, экологичной. И поэтому растет спрос на материалы, с одной стороны, максимально полезные для здоровья, то есть это согревающие, дышащие, обеззараживающие, а с другой – безвредные для окружающей среды, биоразлагаемые или аккумулирующие энергию. И сегодня, надо сказать, что ткани из натурального сырья заменяют так называемые умные ткани, которые самоочищаются, то есть их стирать не надо, светятся или способны аккумулировать, как вот я сказала, солнечную энергию. И вот я перехожу к низкоуглеродной одежде. Это тоже целое интересное направление, которое, вот если вы зададите сейчас вопрос в интернете, что такое низкоуглеродная одежда, вы не найдете. Ни одна Википедия вам не даст расшифровки этого термина. Потому что это абсолютно новое направление. Абсолютно новое направление, которое является, безусловно, междисциплинарным. Что такое низкоуглеродная одежда? Во-первых, это одежда, произведенная из отходов. Раз, а во-вторых, она, конечно же, биоразлагаемая. Ну вот я приведу пример. Есть уже такие наработки, связанные с тем, что, значит, есть производство, которое из бутылок, из зеленого стекла, из зеленого бутылочного стекла, да, который мы выбрасываем тоже в мусор. Ну, я вот не специалист, конечно, там в области технологии, да, они производят такие вот стеклянные шарики. Потом из этих стеклянных шариков, значит, делаются нити, и вот из этих уже нитей на текстильном производстве шьется одежда. То есть это, по сути дела, одежда из стекла, который мы с вами выкинули. Значит, и здесь тоже вот таких вот вариантов, то есть, по сути дела, из любого компонента вот экологических, ну, скажем так, экологического мусора, можно при усилии химиков, значит, там, текстильщиков, технологов, медицины, потому что нужно понимать, насколько это все безвредно для здоровья человека, можно просто производить невероятное, огромное количество различных тканей с самыми разнообразными свойствами. Вот я объяснила, что такое низкоуглеродная одежда? Ну, примерно, да. То есть это то, что не содержит углеводородных волокон, то есть натуральных, имеется в виду органических, да. И содержащих углерод, допустим, как вот мы знаем, что такое карбон, да, вот на самом деле это уголь. Да, но это мы потом поговорим, да. Тоже, да, про эту тему, да. Да, я тоже думаю, что поговорим. Еще, Наталья Зиновьевна, а можно я вас немножечко вот, даже не вас перебью, а... сообщу нефтеслушателям то, что мы получаем вопросы, которые вы можете тоже задавать на сайте нефтерадио.онлайн в чате. И если, точнее, когда вы закончите вот сейчас ответ на вопрос про низкоуглеродную одежду, если вы не против, давайте я вам задам вопросы, которые поступают, потому что мы рискуем просто все вообще не охватить. Да, немножечко пойдем не по плану, чуть-чуть. Угу. Хорошо. Ну, давайте я задам один из вопросов. Расскажите, пожалуйста... Ох, у меня уже перелистнулось. Сейчас, момент. Скажите, пожалуйста, над чем сегодня работают ваши студенты лаборатории? К чему поколение Z проявляет интерес сегодня? Ну, вот вы знаете, значит, во-первых, у нас в этом году запланирован очень большой проект как раз по исследованию, по социологическому исследованию настроений, пожеланий, интересов молодежи. Поэтому вот я, понимаете, я не специалист в этой сфере, я же всего лишь директор, я знаю все обо всем понемногу. Поэтому вот я думаю, для того, чтобы более подробно ответить на этот вопрос, вот давайте мы с первыми результатами, которые мы получим вот уже буквально, наверное, в ближайшие месяцы, мы все-таки у вас встретимся в эфире. Отлично. И пообсуждаем эту тему. Потому что просто говорить сейчас, не имея под рукой результатов, и, ну, я думаю, что это неправильно будет. Да, поэтому ваш подход более ответственный, да. полностью поддерживаю, присоединяюсь. Давайте сделаем отдельную встречу. Следующий вопрос. Расскажите про городской андеграунд Уфы. Удалось ли сделать какой-либо анализ? И чем он живет? И чем живет сегодня уфимский андеграунд? Вот, это тоже это тоже к той же теме, о которой мы говорили. И если это же на сайте вы же, да, эти вопросы сайта получаете, да? Значит, я думаю, что на этот вопрос более подробно ответят специалисты, у которых уже есть определенная информация. Я думаю, что они на сайте. Вы нам потом, или мы сами возьмем эту информацию, да, у вас кому ответить на этот вопрос, или на сайте ответим на этот вопрос более подробно. То есть это будет ответ устами специалиста. Отлично, хорошо. Тогда туда же мы направим вопрос, как вы считаете, как можно переформатировать молодежь, которая в том же андеграунде и не ходит в университеты. Они часто удалены от образования и науки. Как до них достучаться и привлечь их внимание? Мы в эту же копилочку вопросов и поговорим об этом отдельно в рамках нефтерадио. И лучше мы не письменно ответим, а именно вот поговорим, чтобы все слышали прямую речь. Следующий вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на международные отношения в магистратуру на английском языке. Какие тесты сдавать? Я читаю, как написано. Так, ну, я сразу хочу сказать, что у нас все вопросы, связанные с приемной комиссией, они освещены на сайте. Ну, во-первых, у нас есть профессиональное тестирование. Ну и, возможно, так, вот сейчас я смотрю. Это профессиональное тестирование и английский язык. Да, вообще на сайте у нас есть вся информация, какие как найти тестирования, сайт? Какие экзамены. На сайте УГНТУ нужно перейти в на раздел ЭС. На сайте Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ. Отлично, хорошо. Следующий вопрос. И вообще, зарубежное регионоведение в Уфе есть еще в каком-то вузе? Да, зарубежные регионы ведения есть, по-моему, в Башгосуниверситете, но у нас специфика зарубежного региона ведения заключается в том, что, во-первых, мы специализируемся на востоковедении, это раз, и, во-вторых, мы в рамках зарубежного региона ведения очень делаем большой акцент на, во-первых, международном деловом администрировании, то есть у нас зарубежное регионоведение в сторону бизнеса, понимаете? Мы даем компетенции. Потом, естественно, языковые компетенции и цифровые компетенции. Вот это наш, ну как бы конек, отличающий нас от программ, которые реализуются ну вот в наших вузах нашей республики. Я понял вас. Всем тем, кто только что присоединился к нашему эфиру, напоминаю, что в рамках радиопередачи «Радиофестиваль факультетов УГНТУ» мы сегодня беседуем с Ладиловой Натальей Зиновьевной, доктором экономических наук, профессором, директором Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ. Нас слушают сейчас нефтеслушатели из Российской Федерации, из Чехии, из Украины. В Российской Федерации нас слушают, ну, конечно же, в Уфе, в Краснодарском крае, я вижу, в... Так, это, наверное, ну, где-то у нас на Урале, я думаю, что либо Пермский край, либо Свердловская область. Ну, и еще, и еще, и еще. Не могу всех перечислить, поскольку не хочу занимать этим эфир. Но мы получаем вопросы, в том числе из-за границы, насколько я понимаю. Зачитаю его. Как поступить из Украины к вам на международные отношения? Можно ли вообще? Да, конечно. В общем порядке есть определенные процедуры, там нострификация документов образования. У нас есть международный отдел, который все пояснит, как можно поступить к нам. Поэтому с удовольствием ждем иностранных граждан на наших программах. У нас телефон приемной комиссии, код, естественно, России, 347, код Уфы 228, 58, 94. Вот на этом телефоне вы можете получить различную информацию, самую разнообразную, вам все объяснят. Ну и через сайт, наверное, тоже можно все узнать. И через сайт, конечно, на сайте у нас есть электронные почты, у нас есть соответствующие, значит, все реквизиты. Все очень доступно, и мы с удовольствием ждем иностранных граждан. Нам интересно таких студентов. Следующий вопрос, вот опять же, видимо, и об иностранных гражданах, да, и об иностранных студентах. Где жить, есть ли общежитие для нероссиян? Да, да. Для нероссиян. Общежитие. Да, у нас есть общежитие нашего института, которое располагается недалеко от нас. Значит, комфортабельное общежитие со всеми удобствами. Там живут наши студенты, иностранные граждане, которые обучаются на наших специальностях. Отлично. Следующий вопрос. Скажите, изучают ли ваши студенты, кроме цифрового дизайна и дизайна будущего городской среды, блокчейн-платформы и криптовалюту? Да, но для этого у нас есть другие кафедры, на которых это изучается. У нас есть специальность финансы и кредит, где мы вот изучаем все эти технологии. Да? Угу. Более того, в изучении этих дисциплин нам помогают работники Сбербанка, потому что, ну, вы сами понимаете, что самые, наверное, продвинутые, да, с точки зрения финансовых технологий сегодня не только в России, но и в мире, это Сбербанк Российской Федерации. Поэтому мы изучаем вот именно... У нас создана базовая кафедра, и специалисты Сбербанка, вот именно специалисты вот этих вот, которые занимаются цифровыми сервисами, разработкой новых цифровых сервисов в Сбербанке, они приходят и участвуют в образовательном процессе нашего института. Отлично. Еще нам послали большие пальцы, поднятые вверх, а я постепенно переключаюсь к вопросам, которые были подготовлены заранее, потому что... Иначе мы не сможем охватить все то, о чем говорит директор Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ. Вот Республика Башкортостан является участником федерального проекта по созданию в России сети карбоновых полигонов. Кафедра охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов является одним из разработчиков этого проекта. Какие новые ниши профессиональной деятельности для экологов он открывает? Да, у нас традиционно кафедра охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов готовит специалистов по экологической безопасности территории промышленных объектов и очень популярную магистерскую программу реализует экологический инжиниринг и аудит. Вот я хочу сказать, что в развитии вот этой вот проблемы карбоновых полигонов следует отметить, что да, наша республика, являясь высокоразвитым промышленным, аграрным регионом, активно включилась в общемировую и федеральную климатическую повестку. Это такие проекты, как создание карбоновых полигонов, участие в федеральном эксперименте по декарбонизации и достижению углеродной нейтральности. Я прошу прощения, что такое карбоновый полигон? Это свалка, что ли? Да, вот. Да. УГНТУ является оператором и выполняет в этих проектах ключевую роль. Так. Ну вот начну с декарбонизации. Декарбонизация – это один из главных способов противодействия процессам глобального изменения климата. То есть это снижение выбросов в атмосферу парниковых газов. Это двуокись углерода, метан, закись азота там и другие всякие выбросы, нагревающих атмосферу, а также технологии, которые позволяют поглощать выброшенные парниковые газы из атмосферы. Что такое карбоновый полигон? Это природные территории, леса, болота, сельхозугодия и тому подобное, на которых будут проводиться научные эксперименты по измерению объемов выбросов и поглощения парниковых газов и подсчитываться углеродный баланс экосистем. То есть, сколько мы больше выбрасываем и поглощаем, или наоборот, поглощаем больше, чем выбрасываем. Точность и достоверность замеров будет обеспечиваться современными космическими, беспилотными и наземными системами, признаваемыми на международном уровне. Вот почему мы сегодня мы стремимся доказать мировому сообществу, что наши природные территории – в первую очередь леса, поглощают намного больше углекислого газа, чем его выбрасывается. И это нужно для чего? Потому что вы знаете, что в ближайшей перспективе углеродный след будет подсчитываться при выпуске и экспорте любой продукции. То есть вводятся огромные там санкции, налоги, штрафные санкции. И нам очень важно вот минимизировать все эти потери, особенно при уплате пограничного углеродного сбора. Вот через инструменты низкоуглеродной политики. То есть, с одной стороны, мы должны доказать, что мы выбрасываем меньше, чем мы поглощаем, всей вот этой вот, всех вот этих компонентах, о которых я говорила. А с другой стороны, если даже и там где-то будет такая ситуация, что выбросы превалируют над поглощением, нужно осуществлять соответствующую политику. То есть это и экономические санкции, это и какие-то природные какие-то значит, решения. Ну, например, вот карбоновые полигоны, они сопровождаются созданием карбоновых ферм. То есть что такое карбоновые фермы? Это территория, на которой будут выращиваться, дополнительно выращиваться биологические растения, которые будут поглощать вот те или иные компоненты. И, конечно же, вот в связи с этим открываются невероятные ниши для экологов. То есть процессы декарбонизации требуют скорейшей подготовки молодых специалистов в области изменения климата, использования новейших методов мониторинга баланса парниковых газов, обслуживание вот этой высокоточной техники и цифровой обработки больших данных. Поэтому мы сегодня уже разработали новые сетевые образовательные программы. Это бакалавриат по профилю «Мониторинг экологических систем» и магистерскую программу «Изменение климата и устойчивое развитие территорий». Угу. Вот надо сказать, что к реализации вот этих программ привлекаются ведущие российские и зарубежные ученые с мировым именем. Вот. Поэтому, конечно, освоив эти программы, выпускники будут способны решать задачи карбоновых полигонов. И будет даже такой специалист, как карбоновый фермер, разработки климатических проектов, станут экспертами по климатическим изменениям и устойчивому развитию. Ну и, конечно же, они будут работать и в бизнес-структурах, и в госорганах, и вообще на любых крупных предприятиях. Потому что вот такого рода в связи с повесткой вот, декарбонизации специалисты нужны будут практически каждому предприятию. Угу. Хорошо, спасибо большое. Наталья Зиновьевна Солодилова, директор Института экосистем бизнеса и креативных технологий УГНТУ, сейчас в нашем эфире. И, Наталья Зиновьевна, хотел бы еще задать два вопроса. Вот пришли снова в чат на сайте нефтерадио.онлайн. Всех я призываю задавать вопросы, поскольку мы в эфире находимся уже почти 50 минут, и буквально минут 5 нам осталось всего разговаривать, а дальше мы будем готовиться к следующей нашей встрече. Вопросы такие. Скажите, пожалуйста, востоковедение в нефтяной отрасли, потом в Скажите, пожалуйста, изучив востоковедение в нефтяной отрасли, можно ли потом устроиться в Роснефти? Да, конечно. И я хочу сказать, что наши специалисты, они не только вот международного профиля востребованы в Роснефти, но и у нас компетенции такие уникальные, что у нас практически любой специалист, даже тот же самый технолог, конструктор одежды, он востребован в нефтяной отрасли, потому что сегодня нефтяная отрасль очень нуждается в здоровой одежде и очень нуждается в специальной одежде, которая бы соответствовала всем международным требованиям. Поэтому независимо от того, какую вы специальность получаете, международные отношения, технологии конструирования, экономика, значит, наши специалисты в том числе и устраиваются в нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях. Хорошо. Какие ЕГЭ нужно сдавать на бакалавриат? Я имею гуманитарный склад характера, видимо, да, или там знаний, но нефтяная сфера – это классно. Итак, какие ЕГЭ надо сдавать на бакалавриат, чтобы попасть в ЕС? Ну, у нас традиционные ЕГЭ – это математика, ну, естественно, русский, математика, да, обществознание, история, информатика. Я не могу сейчас сказать, вот мне нужна конкретно, значит, специальность, и все вот сейчас набор тех ЕГЭ, которые, по которым мы принимаем, на ту или иную специальность, они тоже содержатся на сайте на нашем, да, потому что в зависимости у нас же очень разные специальности, и технические, и гуманитарные, и набор ЕГЭ немножко отличается. Но если гуманитарный характер, то это, конечно, русский язык, это обществознание, это математика, это история, это иностранный язык, а дальше уже в зависимости от направления. Вот как раз расшифровывают, я прошу прощения, расшифровывают. Я хочу на востоковедение. Какие ЕГЭ? Так, на востоковедение, вот сейчас стараюсь смотреть, востоковедение. У нас историю, обществознание, или иностранный язык, русский язык, то есть история, обществознание, или иностранный язык, то есть между двух, да, выбор предметов, и русский язык. Все, нас благодарят за то, что вы ответили. Спасибо большое. Наталья Зиновьевна, крайний вопрос задаю. Все задать, к сожалению, у меня не хватает времени. Да. Мы обязательно еще раз встретимся. А вы представляете, каково мне будет сейчас отчитываться перед заведующими кафедрами, о которых я не сказала? Ну что же делать? Значит, мы встретимся еще раз на Нефтерадио с вами. Да, и значит, мы проведем с вами еще один эфир. С вашими коллегами обязательно свяжемся и обсудим время, когда это будет удобно. И всех проинформируем о том, когда состоится следующий эфир с директором Института экосистем бизнеса и креативных технологий УГНТУ, доктором экономических наук, профессором Солодиловой Натальей Зиновьевной. Задаю крайний вопрос. Экологическая безопасность во многом определяет безопасность и качество продуктов питания. Точка. У вас есть кафедра по подготовке кадров пищевой промышленности и общественного питания. Поставлю здесь точку. Есть. Какие новые виды бизнеса в сфере питания сегодня зарождаются и развиваются? И чем ваши выпускники отличаются от выпускников аналогичных специальностей других вузов Республики Башкортостан и Российской Федерации? Да, ну, отличается тем, что, наверное, наши выпускники соответствуют одному из главных трендов в пищевой индустрии. Это переход человечества на концепцию персонализированного питания, а также растущий спрос на потребление и производство широкого ассортимента функциональных пищевых продуктов. И вот, поверьте, эта тема очень интересная. В связи с этим у нас развиваются два направления, две программы бакалавриата. Это технологии инновационных функциональных продуктов питания и технологии продукции общественного питания. А вот в магистратуре есть очень интересная, уникальная тоже программа. Программа «Биотехнологические основы восстановительной медицины». Я что хочу сказать, что мы сегодня все помешаны на функциональных продуктах питания, мы хотим правильно питаться, и мы все сегодня понимаем, и это, мне кажется, стопроцентная убежденность у каждого, что, наверное, на 80% причины наших всех болезней – это неправильное питание, да? Ну, плюс еще и, может быть, там не совсем правильный образ жизни. Но в основном, в основе, это неправильное питание. И сегодня очень много самых разнообразных модных течений. Очень много различных предприятий общественного питания, которые предлагают нам те или иные линии продуктов. Но вы понимаете, это все популизм. Вот подвести под это все научную, такую добротную основу – задача наших специалистов. То есть мы эту проблему даже не можем решить силами своего института. Мы эту проблему решаем совместно с Академией наук РБ, Институтом биохимии и генетики, вузами-партнерами. То есть мы работаем совместно с Башкирским государственным аграрным университетом. Потому что вот на этом фронте сегодня нужно консолидировать очень много усилий для того, чтобы мы с вами получили свою карту питания индивидуальную с учетом антропометрических, социологических и клинических исследований. Вот, если это коротко, то вот таким образом мы ставим перед собой задачу, и в этом уникальность наших специалистов. Спасибо, что мы не большое просто говорим о продуктах питания. Да, Наталья Зиновьевна, спасибо большое за ответ на этот вопрос. И еще один крайний вопрос я задам. Он, опять же, поступил в чат нефтерадио.онлайн. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, специальность международные отношения и деятельность по конструированию будущего. Этим занимаются на одной кафедре? Не с самого начала слушаю, поэтому, может быть, не услышал. Да, это одна кафедра. Хорошо. Спасибо да. большое. Международные отношения, история Востоковедения. Спасибо вам. Итак, да, мы заканчиваем сегодняшний эфир в рамках радиофестиваля факультетов УГНТУ. В гостях нашей виртуальной студии, которая одним краем находилась в музее-мастерской «Катушки-вертушки». Это часть музея конструирования будущего музыки. А другой частью виртуальной студии находилась непосредственно в Институте экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ. Мы беседовали с директором института, доктором экономических наук, профессором Солодиловой Натальей Зиновьевной. И мы оба обещаем вам, что это не последняя наша встреча. И обязательно проведем ее, а всех нефтеслушателей проинформируем, когда это состоится. И состоится это в ближайшее совершенно время. Спасибо большое всем. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.